Глава 17. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель «Иллирия». Прощание их происходило вечером в номере Гайдука. Однако выдалось оно недолгим. Появившись уже после душа в коротеньком халатике, Анна без приглашений и каких бы то ни было интимных побуждений со всей мыслимой грациозностью улеглась в постель флотского чекиста и, закрыв глаза, молча дождалась, пока, пройдя через душ, тот окажется рядом с ней. Отдавалась она тоже чопорно и томно, с той великосветской негой, с которой способны были отдаваться на брачном ложе королевы и благовоспитанные инфанты, не разрешавшие ни себе, ни мужчинам никаких излишних страстей, способов и поз, ибо уверены были, что позволенного мужчинам на этом престоле грехопадения доступом к лепесткам любви самого по себе вполне достаточно, чтобы они возомнили себя в раю. «Ты почему такая?» Попытался было выяснить Дмитрий, когда с недолгими сексуальными познаниями друг друга было покончено. «Холодная», — подсказала ему женщина, призывно прогибаясь и проводя ладоням по удивительно сохранившимся почти девичьим грудяшкам. «Во всяком случае, скованная». «Опять ты все не так понял, подполковник». Без обиды, с едва просматривавшимся укором, заключила фон Жерми. «Опять? До сих пор мне казалось, что мы с тобой были отчаянно страстными, достойными друг друга любовниками». Женщина коротко, с оскорбленной безнадежностью в голосе, хохотнула. «А по моим представлениям, любовниками мы с тобой так никогда и не стали. Не сумели возвести наши отношения в столь высокий ранг, не удосужились». «Что же тогда было?» Приподнявшись на локти, Дмитрий искушающе провел ладонью по ее волосам, по груди, но когда добрался до низа живота, попал в ловушку женской ладони. «Именно на этот вопрос, что же между нами происходило, я и пыталась найти ответ в течение многих лет, причем разгадка оказалась до обидного банальной, да все что угодно, кроме искренней любви». Поначалу, по своей девичьей наивности, я пыталась перевоплотить тебя из сексуально страждущего мужлана в своего жениха. Что было, то было. Ты даже не старалась скрывать своего натиска. Но как только я осознала всю бессмысленность этого натиска, ты решил переждать у меня под боком не самые лучшие для себя времена. Когда же бытие твое более или менее наладилось, вообще черти знает что пошло. Встретились, потянуло на секс, а как только попрощались, тут же позабыли о существовании друг друга. Гайдук понимал, что упрек женщины адресовался прежде всего его собственной забывчивости. Тем не менее, не возражать, не оправдывать свое поведение некими обстоятельствами не стал. «Однако все это обылом. Меня же интересует, что произошло между ложем, которое мы делили вчера, и между ложем сегодняшним. У меня создалось впечатление, что в постели моей побывали совершенно две разные по характеру своему женщины». «Так, может, тебе следует довериться собственным впечатлениям?» «Вполне допускаю, что они касаются какой-то другой женщины, которая тоже успела осчастливить эту келью своим посещением». Мужчина недовольно покряхтел и потянулся за папиросами. К заядлым курильщикам Гайдук не принадлежал и порой мог обойтись одной папироской в день и на этом основании даже причислял себя к некурящим. Но сейчас был именно тот случай. «Понимаю, что дальнейший разговор на эту тему не имеет смысла. Извини, что вообще брякнул что-то там по поводу холодности и страсти. Просто нутром понимаю, что эта нечаянно дарованная нам судьбой встреча завершается, и хотелось, чтобы прощание здесь, на далеких чужих берегах, выдалось каким-то особенным. А получилось как-то так обыденно». Анна поднялась, набросила на себя халатик и, уже стоя у входа в ванную комнату, возразила: «Опять ты ничего не понял, Гайдук». «А не понял, потому что представления не имеешь, что такое эмигрантская ностальгия. Стоило мне впервые увидеть атташе генерала Волынцева, совершенно мне чужого человека, и то я чуть было не расплакалась. А знал бы ты, как я ждала встречи с тобой, мужчины из своих снов, из девичьего бреда и всех моих не менее бредовых мечтаний о будущем». «Вот теперь кое-что проясняется», — неуверенно пробормотал Дмитрий, тронутый признанием женщины. «Если бы он позволил себе представать таким же сентиментальным, как Анна, то объяснил бы, что его семейное одиночество ничуть не краше и не легче ее эмигрантской ностальгии. А еще постарайся уяснить, что сегодня я вела себя точно так же, как вела себя в ту нашу первую ночь, если ты еще помнишь ее. То есть хотелось, чтобы все это выглядело красиво, аристократично. Тем более, что тогда в насквозь пролетаризированной плебейской стране рассуждать об аристократизме вообще, как и моем личном в частности, было глупо. Но теперь уже никто не посмеет возразить, что я действительно принадлежу к сону европейской аристократии. Да и ты, как всякий старший офицер любой европейской армии, тоже успел хоть каким-то боком приобщиться к касте избранных». «Если считать таковой касту флотских чекистов», — обронил Гайдук. «Напрасно ты высказываешь это предположение с такой иронией. Разведка, как и контрразведка, у аристократов всегда была в чести. Что ни говори, а наши собратья, рыцари кинжала и яда, благословлялись даже в предбанниках папских покоев Ватикана. Ну а все прочие примеры тебе известны, в том числе из истории минувшей войны». «Почти убедило», — проворчал подполковник. Настроение в эти минуты у него явно было не рыцарским. Хотя от яда, возможно, не отказался бы, если бы сгоряча под настроение. «Так что сегодня я была не холодна», — завершала свое нравоучение графиня фон Жерми уже под звуки водяных струй. «Сегодня, как и тогда, в далекие времена нашего бурного знакомства, я была аристократически грациозной и по-королевски величественной.